Глава 19. Терминатор. Радость путешественников от благополучного исхода болотного происшествия омрачал дым проснувшегося вулкана, неуклонно заполнявший котловину. Видимость быстро ухудшалась, а дышать становилось труднее. Обогнув плауновую топь, Алваз ускорил шаги. В глубине души он надеялся на счастливый случай. Ведь достаточно было обнаружить один единственный кипарис, чтобы завершить экспедицию, над которой нависло слишком много опасностей. Вскоре выяснилось, что предположение Макса об отсутствии в котловине динозавров явно не соответствует действительности. То ли котловина оказалась не столь болотистой, то ли динозавров стронуло с места извержения курильщика, но они обнаружили свое присутствие. Все началось с неясных силуэтов, промелькнувших в сизой пелене дыма. Оценив размеры и двуногий бег, профессор уверенно заключил. Камптозавры. Эти травоядные ящеры абсолютно безобидны. Представляют собой древнейшую ветвь игуанодонов. Хотя передние конечности у камптозавров относительно длинные, они бегают в основном на задних ногах. Пройдет не менее десятка миллионов лет, прежде чем игуанодоны перейдут на четвероногий способ передвижения. В дымовой завесе толком разглядеть кого-либо становится невозможным. «Так и на хищника невзначай можно нарваться», — быстро отреагировал Девяткин, беспокойно крутя головой по сторонам. «Нужно быть крайне внимательными, особо высматривать кроны кипарисов», — настоятельно посоветовал Алваз. Не прошло и 5 минут, когда Шутка высмотрела 2 сломанные ветки саговника. «Ветра нет, а ветки на земле валяются. Кто их сломал?» — спросила она. Макс нагнулся, тронул рукой и доложил. «Зелень не увяла, совсем свежая». Профессор, казалось, пропустил мимо ушей все сказанное. Он медленно двинулся вперед, глядя себе под ноги, и нашел то, что искал. Едва заметный отпечаток 3 огромных пальцев, вдавивших в сухую почву зеленые стебельки. «Нечто подобное мы уже встречали на побережье, не так ли?» Алваз испытующе взглянул на Девяткина. Макс согласился, припомнив детали. «Вы тогда сказали, что следы могли принадлежать тарвозавру?» «Я и сейчас так думаю», — подтвердил профессор. «Почему вы в этом уверены?» «След слабо пропечатался. Это значит, что масса динозавра не слишком велика. Тарвозавр в размерах уступает аллозавру почти в 2 метра и не очень массивен. Тонны на 1,5 потянет. Аллозавр потяжелее — 2 тонны, а то и больше. Тем не менее, свирепость тарвозавра отражена даже в названии — ящер-дикарь. Палеонтологи называют его терминатором. Вот кто сейчас бродит по котловине. Такой сосед чрезвычайно опасен. «Что же нам делать? Солнышко сквозь дым не проглядывает. Зеркальцем никого не напугаешь», — сокрушенно развела руками Дашутка. «Чем быстрее мы отыщем кипарисы, тем будет лучше для нас», — сознался профессор. «Куда же они подевались?» — недоумевал Девяткин. «Болото мы нашли, а кипарисы как сквозь землю провалились, а еще болотными называются». «Не стоит отчаиваться», — попытался его успокоить Алваз. «Котловина огромна, и кипарисов тут наверняка не пересчитать. Главное — вопрос времени. Любая наша задержка вызовет в музее грандиозный форс-мажор. Или ты забыл, что устроила классная руководительница, когда мы с тобой в срок не вернулись из мелового периода? В этот раз будет и того хуже. Ваша мамочка нагрянет в музей к обговоренному сроку и...» «Ой, что начнется!» — перебивая профессора, ахнул Макс. «Начнется скандал. Мама во всем любит точность и не терпит опозданий. За подобные нарушения она наказывает своих учеников дополнительными тренировками. Им приходится по нескольку раз танцевать одно и то же», — доходчиво объяснила Дашутка. «Мама и нам с тобой супербалет устроит, можешь не сомневаться», — уверенно пообещал сестренке Девяткин. «Плохи дела. Выбор у нас не слишком велик. Кипарисы или балет?» «Лично я выбираю кипарисы, а вы?» — обратился Алваз к собеседникам. «Кипарисы!» — в один голос выдохнули Девяткины. Однако полоса невезения и непредвиденных обстоятельств продолжала сопровождать путешественников. Выдвинувшийся вперед Макс, вглядываясь в укутанные сизой дымкой заросли, заметил не долгожданные кроны кипарисов, а низкорослого ящера. Динозавр, удерживая крохотными ручками тонкие веточки, мирно обкусывал листочки, то и дело поднимая голову вверх и замирая. Девяткин молча указал профессору на рептилию. Алваз впился глазами в динозавра, а потом ответил вполголоса. «Кто-то из орнитоподов. Судя по характерному клюву, это Отниелия. Свое название ящер получил в честь известного палеонтолога Чарльза Отниела». «Значит, отниелозавр?» — по слогам произнес Макс. «Кто-кто? — шепотком переспросила Дашутка, протиснувшись между собеседниками и увидев динозавра. Тот приподнялся на задних ногах и ловко подтянул ручкой очередную веточку. Дашутка с умилением отметила. «Почти как козочка обедает листья, жил-был в древности серенький козлик», — шутливо отозвался брат. «Пусть себе кормится. Обойдем стороной», — предложил профессор. Не успел он сделать и шагу, как козлик насторожился. Повел головой и влево, и вправо, а затем пустился вскачь прямиком на путешественников. Девяткин застыл на месте с открытым от удивления ртом, а Дашутка непроизвольно взмахнула рукой. Заметив движение, ящер на бегу круто развернулся, и в то же время ему навстречу из зарослей вырвался монстр, наклонив вниз огромную голову. Взмахивая в такт скачкам передними лапами с кривыми когтями, он отрезал от нейлозавру путь к отступлению. Несчастная жертва попыталась ускользнуть, но разверстая пасть с волчьими клыками сомкнулась на шее, а когтистые лапы цепко обхватили за бока. Через пару секунд все было кончено. Несколько раз взбрыкнув задними ногами, Отнеелия замерла навсегда. Монстр склонился над добычей, чтобы вырвать первый кусок плоти. Алвас медленно попятился назад, жестом показав «уходим». Не поворачиваясь спиной к хищнику, занятому пожиранием добычи, путешественники с предосторожностью покинули опасное место. Удалившись на пару сотен метров, профессор с облегчением вздохнул. «Уф, повезло нам, друзья мои. Несказанно повезло. Хорошо, что травозавру подвернулся Отнеелия. Благодаря ему мы избежали... В общем, нам повезло». Неожиданно оборвал свою речь Алвас. «Я все поняла», — призналась Дашутка. «Ужасный терминатор расправился бы с нами точно так же, как он это сделал с бедным динозавриком». «Да уж, пасть у него будь здоров. Как представлю, так сразу дрожь пробирает», — передернул плечами Макс. Профессор молча взглянул на часы. Очередная задержка окончательно истощила запас времени, который оставался у путешественников, чтобы, не вызвав переполоха, вернуться в музей. «Теперь форс-мажора нам не избежать», — обреченно произнес он. «Вопрос лишь в том, когда мы все-таки отыщем кипарисы. А если мы не найдем их до темноты? Нам придется заночевать? Я не смогу уснуть, пока тут бродит терминатор», — заявила Дашутка. «Ночлег полностью исключается», — успокоил ее Алвас. «Мы обязательно вернемся в музей, я обещаю». Заметив, что Макс воспользовался короткой паузой и склонился над блокнотиком, профессор коротко бросил. «Мы уходим. Заканчивай». «Еще полминутки. Осталось две строчки дописать», — торопливо пообещал Девяткин. Из блокнота Максима Девяткина. «Он к живому беспощаден, вслух его не называй, а при встрече не зевай. Если нет другой подмоги, уноси скорее ноги».